Глава 9. Стрелка? Сектор? И вообще, что у них всех за манера внезапно сваливать? С этими несколько бессвязными мыслями я скользнула глазами по комнате и зацепилась взглядом за карманные часы, лежавшие рядом на покрывале. Точно. Я без промедления схватила их, нажала на кнопку сбоку, и гладкая полированная крышка отскочила с тихим щелчком. Мне открылся циферблат, поделенный на 7 секторов. Черный, синий, красный, желтый, белый, зеленый, серый. И единственная стрелка, стоя на белом, была угрожающе близка к границе с зеленым сектором. Ох ты ж, надо спешить. Я терпеть не могла опаздывать, и неважно куда. Так что немедля больше ни секунды принялась стягивать одно платье и натягивать другое, шелковое, которое советовала надеть госпожа Бист. Это был настоящий квест, без преувеличения. Там, где у завхоза было «здесь перестегнуть, здесь подтянуть», я пыхтела и сопела добрых 10 минут. И, наконец, победив строптивые крючки и шнуровку, отправилась в предполагаемый санузел искать зеркало с расческой. Комнатушка оказалась 2 на 2. Тем не менее, неведомые строители в лучших традициях хрущевок умудрились в нее впихнуть подобие сидячей чугунной ванны, умывальник, большое зеркало с полочкой, вешалку с полотенцем и вполне приличный унитаз. «Смотрю, здесь обмен не только со студентами, но и благами цивилизации», пробормотала я и начала приводить себя в порядок. Ледяная вода из медного крана отлично смыла оставшиеся следы рыданий. Я расчесала волосы лежавшим на полочке гребнем, попробовала заколоть их взятыми оттуда же шпильками. Однако прическа рассыпалась от первого же резкого движения головой. «Ну и ладно», — буркнула я, складывая шпильки обратно. «Надеюсь, у них нет запрета на распущенные волосы». И вернулась в комнату. Вовремя. В дверь отрывисто постучали, и ко мне, не дожидаясь приглашения, вошла незнакомая девица. Жгучая брюнетка с черными глазами. Смуглая, статная, в темно-красном бархатном платье, у пояса которого были прицеплены такие же часы, как дала мне завхоз. Вошла и остановилась, глядя на меня с непонятной злостью. «Привет. И как на такое реагировать?» «Я Ася. А ты?» «Привет», — процедила незнакомка. «Я Цилия. Госпожа Бист просила довести тебя до пиршественного зала. Идем». Она крутанулась на каблуках и вышла в коридор. Хорошо, хоть дверью не хлопнула. «Как там?» «Дух Академии», — хмыкнула я ей вслед. «Ну-ну». Взяла часы, прицепила их к петельке у пояса и без суеты покинула комнату. Как и ожидалось, Цилия, несмотря на свой демарш, ждала меня в полутемном коридоре. Вечерело, а единственное окно давало мало света. «У вас здесь как, комнаты запирают?» — поинтересовалась я, игнорируя сердитое сверкание глазами. «Да», — буркнула Цилия. «В тумбочке должен быть ключ, но у нас нет времени». Не обращая на нее внимания, я вернулась, открыла тумбочку и действительно обнаружила в ней ключ с головкой в виде снежинки. Благополучно заперла комнату и, прицепив ключ на карабинчик рядом с часами, повернулась к провожатой. «Всё, я готова». Та только фыркнула в ответ и зашагала по коридору, вбивая каблуки в каменный пол, словно в мой гроб гвозди вколачивала. «Интересно, здесь вообще есть адекватные люди? Драконы, кроме Орловой и Бист?» «Слушай», — подхватив юбку, я догнала ее и зашагала рядом. «Ладно, принц, но с тобой я не ссорилась. Откуда такое отношение?» «Похоже, это было зря». Цилия резко затормозила и, повернувшись ко мне, насквозь пронзила взглядом сощуренных глаз. «Откуда?» — прошипела она. А какое еще может быть отношение к абсолютно левой девице, которая раз... Цилия щелкнула пальцами прямо перед моим носом. И в академии. Раз. И со стипендией. Раз. И белая драконица. В то время как кто-то полжизни землю ест, чтобы этого добиться. Если ты думаешь, что я этого хотела... Начала я, но оппонентка меня перебила. «Вот именно!» Она ткнула пальцем мне в грудь. «Ничего из этого тебе не нужно. Так зачем ты это получила? Тем более просто так». «Спроси у вашего ректора!» Огрызнулась я, начиная закипать. «А меня, будь добра, избавь от своих психов. Я за твоих тараканов не в ответе». Если Цилия и собиралась ответить, то не успела. «Что обсуждаем, девушки?» — пропел мелодичный женский голос. «Вам бы лучше поспешить, церемония вот-вот начнется». Обернувшись, я увидела невысокую, изящную, как статуэтка, женщину в изумрудно-зеленом платье. Ее темно-рыжие волосы были собраны в сложную прическу, а большие серые глаза смотрели с подкупающим дружелюбием. Однако по спине у меня от чего-то пробежал холодок. В преподавательнице, а это совершенно точно была преподавательница, чувствовалась опасность, готовой к броску змеи. «Да, ментор Грей». Боевой задор вышел из Цилии, как воздух из проколотой шины. «Извините, уже торопимся». «Я вас провожу», — улыбнулась преподавательница. «Идемте». Мы послушно двинулись дальше по коридору. А ментор Грей, ловко вклинившись между нами, заворковала, обращаясь ко мне. «Ты Алисия Стерх, верно? А я Лаванда Грей, ментор нумерологии и заместитель господина ректора». «Очень приятно». Вежливо отозвалась я и постаралась незаметно отодвинуться от спутницы. Она мне категорически не нравилась. «Освоилась уже?» Между тем продолжала ментор. «Впрочем, о чем это я? Конечно, нет. Ты ведь и дня еще у нас не пробыла. Но ничего, сейчас определимся с твоим куратором, получишь учебники и расписание, и начнешь потихоньку вникать в нашу рутину». «Обязательно», — заверила я. «Это Стронхолду или Орловой можно было отвечать, что действительно думаешь, а вот Грей...» «Вы могли бы рассказать, как проходит церемония?» «Скоро все узнаешь сама», — уже привычно для меня уклонилась преподавательница. «Лучше давай я немножко расскажу, что и где у нас в замке находится». Поначалу я старалась сосредоточиться на рассказе ментора Грей. Как ни крути, а информация была полезной. Однако из-за нараставшего волнения сказанные журчащим голосом фразы влетали мне в одно ухо и почти беспрепятственно вылетали из другого. Все, что я сумела запомнить, это название четырех башен по сторонам света и название крыльев замка по временам года. И еще, что пиршественный зал, куда мы шли, находился в весеннем крыле. Вот мы и на месте. Наконец закончила ментор Грей перед высокой, неплотно прикрытой двустворчатой дверью, из-за которой слышался ровный гул голосов. «Хоппер, ты свободна!» Цилия сделала книксон и, не удостоив меня взглядом, подошла к двери. Правая створка сама собой приоткрылась. Голоса сделались громче, и неприятная девица вошла в зал. Я дернулась следом за ней, однако ментор меня удержала. «Нет-нет, Стерх, ты проходишь посвящение, так что придется немного подождать. Следуй за мной». Я мысленно закатила глаза. Сплошная таинственность. Тем не менее, молча прошла за преподавательницей до следующей дверцы, узкой и ничем не примечательной. «Заходи». Ментор Грей гостеприимно открыла ее передо мной. «Когда тебя вызовут, выйдешь через противоположную дверь. А пока можешь познакомиться со своими будущими однокурсниками». «Хорошо». Внутренне робея я вошла. Створка у меня за спиной закрылась с мягким щелчком, отрезав путь к отступлению из маленькой комнатушки без мебели и окон. а на меня немедленно устремились 5 пар любопытствующих глаз. «Всем привет!» — с несколько наигранной бодростью сказала я и едва не охнула, как на нож, напоровшись на тяжелый взгляд пока еще принца Алика.